Глава 18. Столица империи бурлила новостями, подобно штормовому морю у прибрежных скал. Изнеженная половина высшего магического общества Урсулана всегда славилась своей впечатлительностью и сентиментальностью, поэтому известие о помолвке лорда Сандера Муро и валарийской княжны, разлетевшееся с немыслимой скоростью, породило неисчислимое множество сплетен, слухов и домыслов, разрушив и без того хрупкий душевный покой большинства девиц и дам. Многие решительно отказывались верить, что лорд Муро готов пожертвовать свободной жизнью и увязнуть в семейной рутине. Впрочем, все прекрасно понимали, даже женившись, он вряд ли изменит своему образу жизни. И как только юная невеста, а в будущем жена, ему наскучит, все вернется на круги своя. Он даже первую красавицу империи, Орлану Нориш, бросил после 5 лет страстного романа. Любительницы искать на пустом месте тайные загадки сразу припомнили, как в прошлом году ходила молва, что он подыскивал себе невесту. Может, это неспроста? По этой причине все главы семейств тогда привели своих незамужних девиц, на всякий случай, в полную боевую готовность. А вдруг правда? И на всех маломальски значимых гуляниях и празднествах высшего света Урсулана можно было наблюдать чудную картину. Сбивавшихся в стайке благоухающих и разодетых по последней моде девиц, зорко стрелявших глазами по сторонам. Но Муро редко появлялся на праздниках и торжествах, предпочитая пропадать в экспедициях. А потому надежды глав магических семейств явить его светлости во всей красе своих прелестниц медленно растаяли. Особую пикантность новости о помолвке добавляло и то, что ходили почти проверенные слухи, что Валарийка давно проживала в доме крестьяна Муро, но нигде не бывала и никому представлена не была. Ее словно прятали от всех. Благочестивое женское общество захлебывалось от любопытства и упражняло свои пытливые умы, надеясь угадать тайну притягательности иноземной принцессы. Они выстраивали самые неожиданные и невероятные предположения и утопали в собственных, как романтически невинных, так и не очень, домыслах. Мужская половина высшего магического сообщества вела себя более сдержанно и рассудительно, усматривая в этом союзе прагматизм, холодный расчет, тонкую и дальновидную политику Доминика Алгейского. Хвала императору! Урсулан захлестывала пересудами целых 2 седмицы, пока не угомонились даже самые злые языки. На горизонте замаячила новая и куда более весомая цель. Дамы ринулись со всей обстоятельностью и серьезностью готовиться к самому важному в их хмурой осенней жизни событию — императорскому балу. Наконец-то в унылые и однообразные будни столичных красавиц ворвались, временно оттеснив иные проблемы, выбор тканей, кружев, фасонов, причесок, украшений, бесчисленные примерки и покупки — все то, что наполняло однообразное женское существование смыслом и делало дам вдохновленными и счастливыми. Каждая из них задалась целью блистать на балу и непременно превзойти по красоте и элегантности остальных дам, включая новоиспеченную невесту главного инквизитора империи. Мужчины запаслись терпением и тщательно взвешенными комплиментами, ибо, как гласила народная алгейская мудрость, стоять на пути женщины, решившей ослепить всех своей красотой и нарядом, или, упаси боги, усомниться в том, что из этой затеи выйдет что-то дельное, опасно для жизни и здоровья любого, осмелившегося даже допустить подобную мысль. И все семейные, и не только маги, проявляли чудеса изворотливости и изобретательности, отвечая на каверзные вопросы своих жен, сестер, дочерей, невест и племянниц, об их шансах войти в историю упоминаний об этом бале в роли первых красавиц империи. Балы и светские рауты в жизни Вивьен случались часто и являлись не развлечением, а почетной обязанностью во благо правящей семьи и княжества. Торжества для нее давно утратили то легкое предвкушение, чувство волнительного ожидания чего-то необыкновенного и радостного, которое Вивьен испытывала в детстве, когда все праздники казались особенными. Она часто вспоминала, как хохоча носилась с братьями по дворцу, готовившемуся к приему гостей, где без устали сновали слуги, расставляя в парадных залах мебель, и таская подносы с чистой посудой и пустыми, хрустально-звенящими бокалами для напитков. Не заботясь о наряде и прическе, разгоряченная от бега, она пряталась от Гасса и Фарга за шторами или под расставленными в большом обеденном зале столами, накрытыми длинными до пола белоснежными скатертями. Нырнув под них, она ловко передвигалась под вереницей столов на четвереньках, давя смешки и стуча коленками по паркету. Теперь Вивьен только грустно улыбалась, вспоминая о детских проказах и беззаботном счастливом времени. Балы она не любила, но они нравились ей больше, чем приемы в честь иноземных послов, на которых соблюдались строгие протоколы. Где стоять, с кем рядом сидеть во время торжественного обеда, о чем беседовать, как приветствовать гостей, как к ним обращаться, как улыбаться, какие цвета в одежде допустимы. И все эти условности душили и раздражали Вивьен. Хуже послов были только визиты королей или императоров. Вот где правила были еще строже, и каждый жест и шаг расписаны по минутам. Даже выражение лица нужно было держать особенное, княжеское. К концу приема у Вивьен всегда начинала ломить челюсть, а вся эта протокольная кутерьма ужасно выматывала. А бал? Второй раз в жизни Вивьен обрадовалась балу. Она почти 2 месяца жила в Алгее, но ни на шаг не продвинулась к цели, ради которой она согласилась на помолвку и осталась в империи. Наконец-то ее представят императору и принцессе Гвендолин. Она увидит лорда Горлума и, если ей повезет, сможет узнать что-то полезное для отца и дяди Лариуса. Сандер прислал к ней одну из лучших портних во всем Урсулане — госпожу Изольду Тье. И теперь они сражались меж собой за каждую деталь, каждую мелочь в бальном наряде. Первым, в чем они не сошлись, стал цвет платья. Вивьен внимательно изучила правила бала и решила смело воспользоваться случайным или намеренным допущением церемонимейстера, что никаких правил для цвета платья невесты установлено не было. Видимо, тому и в голову не приходило, что юная леди захочет выбрать что-то, кроме нежных светлых оттенков. Сандер, узнав о выборе невесты, странно хмыкнул и улыбнулся. А госпожа Тье пришла в ужас и схватилась за голову. Не по возрасту, нужно что-то другое. Бал — это в первую очередь традиции. Их нельзя нарушать, примета плохая. Портниха раскладывала перед капризной заказчицей образцы чудесного нежно-персикового и сливочно-жемчужного шелка, от которых невозможно было оторвать восторженного взгляда, а бледно-лиловый махитанский филрон смотрелся еще краше. И не уставала повторять, что все юные леди империи грезят о платьях из подобных тканей. Вивьен не спорила. Она вполне допускала, что неокрепшие девичьи умы уносила в пьянящий зефирный дурман при виде воздушных пирожно-кремовых шелков, но твердо стояла на своем. Сандер с необъяснимым для Вивьен постоянством присутствовал при каждом, каждом визите госпожи Тье. И когда та пыталась ему жаловаться на капризы невесты, только пожимал плечами. «Хоть вы ей скажите, милорд». «Что сказать?» «Нельзя на бал в таком платье». «Почему?» «Поверьте мне, я за свою жизнь сшила немало нарядов и для помолвок, и для свадеб. Платье незамужней девушки должно подчеркивать ее невинность и чистоту». При этих словах она поднимала к потолку свои большие, слегка на выкате темно-карие глаза и страдала лицом, чтобы подчеркнуть всю возвышенность момента. «Это скучно», — фыркала в ответ Вивьен и решительно отодвигала аккуратно скрепленные меж собой лоскуты тканей, старательно разложенные перед ней на столе Изольдой. «И предсказуемо». «Видите, госпожа Тье, моя невеста не желает быть скучной и предсказуемой», — смеялся Сандер. «Не могу и не хочу ей это запрещать». «И вы с этим согласны, милорд?» Испытывающе смотрела на него портниха и тут же добавляла. «Будете баловать невесту? Не заметите, как жена уложит вас на обе лопатки». «Да я, может, только об этом и мечтаю». О чем еще мечтал его светлость? Вивьен оставалось только догадываться. Но в один из дней, прямо перед визитом госпожи Тье, четверо слуг внесли в ее покои и поставили напротив ее кабинетного стола второй, большой и тяжелый, покрытый зеленым сукном, и к нему кресло. На ее вопросы слуги молча развели руками, пояснив лишь «велено поставить, госпожа», и ушли. Явившийся по ее требованию Бридж был учтив и краток. «Его светлость распорядился», — ответил он с поклоном. «Ему мало места в своих покоях?» «Не могу знать», — сохранял невозмутимость мажордом. «А где он сам?» «Сразу после завтрака милорд уехал в канцелярию. Ему что-нибудь передать, когда вернется?» «Нет». «Я могу еще быть чем-то полезен, миледи?» «Нет». Когда Бридж вышел из ее покоев, Вивьен обошла по кругу новую мебель и с раздражением пнула массивную ножку стола. «Надеюсь, свою кровать он ко мне в спальню не собирается втащить?» «Не собираюсь. Мы вполне уместимся и на твоей». Вивьен чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она стояла спиной к двери и, как обычно, не услышала и не почувствовала, как Сандер вошел в комнату. «Бридж сказал, что вы в канцелярии», — проворчала Вивьен, наблюдая из-под лобья, как Сандер расстегивает и снимает камзол и располагается в одном из кресел, явно не собираясь в ближайшее время покидать ее покои. «Я только вернулся». Он устало потер ладонями лицо. «У нас же сегодня очередная примерка, я не перепутал». «У нас? Госпожа Тье скоро придет». Но визит мастерицы мало волновал Вивьен. Сейчас у нее были другие поводы для переживаний. «А зачем ваш стол принесли сюда?» Сандер посмотрел на стол, словно до этого не замечал его и не ожидал здесь увидеть. «Так тебе будет проще готовиться к учебе. Я буду рядом и смогу помогать, если у тебя будут вопросы». В тот день, когда декан Лангранж согласился с ее поступлением на второй курс, Вивьен принесли из библиотеки Академии прямо в кабинет ректора целую кучу учебников, которые ей предстояло изучить до начала учебного года. Это стало условием ее зачисления на факультет темной магии. «А если у меня не будет вопросов?» Сандер улыбнулся. «Значит, мы оба просто проведем время в приятной компании». Вивьен нахмурилась в ответ. «Говорите за себя». «Не упрямься. Лучше, если вопросы все же появятся. Ты должна все знать, когда пойдешь на собеседование. Лангранж щадить не будет». Это она уже поняла. В комнату постучали, и вошла Мирой. «Миледи, портниха приехала. Пригласи ее сюда». Изольда Тье слыла превосходной мастерицей и при этом не была лишена деловой хватки. Ей пришлось научиться не только великолепно кроить и шить одежду, но и умело обходиться с мужьями, любовниками, женихами, братьями, дядями и отцами своих заказчиц, потому что за капризы чаровниц платили именно они. Изольда улыбалась им, смеялась над их не всегда уместными шутками, даже флиртовала и мысленно слала ко всем хортам. Особенно тех, кто славился скупостью. Жадных мужчин Изольда на дух не переносила. Хуже них были только глупцы. Его светлость не относился ни к тем, ни к другим и обладал почти неограниченной властью в империи, сокрушительной магической силой и губительной для хрупкого женского сердца внешностью. Изольда была польщена, получив приглашение от самого лорда Муро, и была рада оказанной ей чести шить платье невесте племянника императора Алгеи. Поначалу она боялась Сандера, терялась в его присутствии и не знала, как себя с ним вести. На дешевый флирт он не разменивался, избитыми остротами не сыпал, был немногословен и улыбался, только глядя на свою очаровательную невесту. И сразу предупредил. Все, что будет сказано, сделано, спрошено его невестой или им, останется в пределах покоев леди Вивьен, где проходили обсуждения и примерки бального платья. Изольда Тье была слишком умна и дальновидна, чтобы пренебрегать этим предупреждением, но своей привычной наблюдательности не изменила. В первый визит в резиденцию Муро она ожидала увидеть высокомерную, избалованную принцессу, капризную и взбалмошную. И, как сначала ей показалось, угадала. Леди была юна, свежа, как утренняя роза, но скупа на слова. Она внимательно выслушала предложения и советы Изольды, ни разу не перебив, изучила образцы ткани и картинки с модными фасонами нарядов и высказала свои пожелания, от которых у портнихи глаза полезли на лоб. Да где это видано, чтобы платье для помолвки шили из ткани синего цвета? Но сегодня был именно тот день, когда Изольда Тье сдалась и привезла в резиденцию Муро отрезы лучшего шелка разных оттенков, какие смогла найти у иноземных купцов. На выбор от лазурно-морского до королевского синего. Будучи прекрасно осведомленной о том, какие ткани нахватали себе красавица Урсулана всех возрастов, чтобы блистать на балу и поражать воображение своих и чужих кавалеров, госпожа Тье после недолгих размышлений доверилась чутью, которая подсказывала ей, что валарийская принцесса права в своем выборе. К тому же совершенно случайно Изольда узнала, что флаг у валарийского княжества синий. Так что выбор необычного цвета для наряда приобретал совершенно иной, более глубокий смысл. Да и невеста в таком платье точно не затеряется среди гостей и привлечет больше внимания к нарядам из ее, Изольды Тье, мастерской. А значит, слава и золотых монет у нее после императорского бала прибавится. Что ж, синий так синий.